Глава 38. После гневного возгласа герцога я замолчала, но не собиралась отступать от того, что задумала. Все равно хотела рассказать о злодеяниях и кознях этой лживой ведьмы. Де Маранси должен был все узнать и немедленно. Мадлен же бросилась к своему жениху и схватила его за руку. «Дорогой», — воскликнула она, проигнорировав поведение герцога замолчать. «Эта лживая девка обвиняет меня в таких страшных вещах, что и слушать невозможно. С самого первого дня, как ты привел ее в замок, она желает мне зла и завидует. Не слушай ее». Возмутившись от ее наглых слов, я уже хотела ответить, но герцог взглянул на меня так, что я решила промолчать, пока он не спросил меня. «Может, это ты всем желаешь зла, Мадлен?» — спросил вдруг де Маранси и выдернул руку из цепких пальцев Мадлен. Он отошел от нее на несколько шагов, словно ему было противно стоять рядом. «Я? Желаю зла?» — округлила Мадлен красивые глаза. «Но как ты можешь такое говорить, Филипп? Я всегда хотела тебе добра и любила тебя, заботилась о Мишеле, как о собственном сыне». «Ложь! Прекращай этот дешевый спектакль, Мадлен! Я все знаю!» — продолжал цедить герцог. Я видела, как сверкают негодованием его глаза, а правая ладонь сжата в кулак. «Последние недели я следил за тобой и твоим прихвостнем. Допросил слуг и все выяснил». «Что? Ты допрашивал слуг?» «Да, тайно, чтобы ты не догадалась. Но вчерашняя выходка твоего сообщника подтвердила все мои жуткие догадки». «Какие догадки?» «Ты пыталась извести моего сына», — кратко и глухо, словно нанеся удар кинжалом, произнес де Маранси. «Нет». «Отпираться бесполезно, Мадлен. Твой сообщник, Люсьен, в подземелье замка, пойман и ждет наказания. Он во всем признался. Барбара там же. Кухарка подтвердила, что ты приказала портить моему сыну еду. Как только прибудут королевские карабиньеры, они увезут Люсьена и Барбару в тюрьму. И насчет лекаря Дарёна наверняка права. Это я тоже выясню. Если и это окажется правдой, бессовестный толстяк будет выдворен из моего герцогства навсегда». Я даже выдохнула с облегчением. Неужели свершилось? Герцог обо всем знал. Все же гвардейцы поймали этого оборотня Люсьена ночью. Какая радость, что моя помощь была не напрасной. После обвинения де Маранси змея Мадлен сделала невинное испуганное лицо и трагично произнесла: «Это все ложь, Филипп. Я ничего не знаю ни о лекаре, ни о делах Люсьена». «Можешь и дальше все отрицать. Тебе это не поможет. Да, я долго был слеп, но сейчас ты не убаюкаешь меня своими лживыми речами, Мадлен. Твои козни раскрыты. Я требую, чтобы ты немедленно собрала свои вещи и покинула мой замок. Сегодня же». Разговор стал принимать уже очень неприятный оттенок. На месте Мадлен я бы сейчас рвала волосы от ужаса, ведь иметь во врагах могущественного герцога де Маранси было очень опасно. Чувствуя, что уже лишнее здесь, я попыталась покинуть кабинет герцога, но громкий окрик де Маранси остановил меня уже у дверей. «Дарёна, останься! Я хочу, чтобы ты все слышала!» Я тут же обернулась и замерла у входа, выполняя его приказ. Мадлен же как-то громко вскрикнула, и я увидела, как перекосилось от злобы ее бледное лицо. В этот момент она походила на безобразную ведьму, каковой, впрочем, и была. «Так вот, значит, как ты со мной обращаешься после того, что между нами было?» — прошипела Мадлен в истерике. «И что же было?» — отчеканил герцог, прищурившись и скрестив руки на груди. «Ты воспользовался моей слабостью и обесчестил, а теперь решил бросить?» «Именно поэтому ты до сих пор на свободе. Если бы не это обстоятельство, я бы объявил тебя убийцей. Но в память о нашей близости позволю тебе уехать. Без шума и быстро. Ты больше не вернешься сюда». «А как же наша помолвка?» Она расторгнута. Отныне я запрещаю тебе появляться около моего замка и говорить со мной. В течение 3 дней ты должна покинуть мое герцогство. Если только ослушаешься моего приказа, я немедля сдам тебя королевским карабиньерам и выдвину обвинение в том, что ты покушалась на жизнь моего сына. После этого тебя будет ждать виселица». «Теперь я вижу, что эта мерзавка опоила тебя», — прошипела Мадлен. «Оттого ты сейчас обвинил меня во всем, Филипп». Она обернулась ко мне и, испепеляя взглядом полным ненависти, с угрозой прохрипела в мою сторону. «Но ничего, я еще доберусь до тебя, дрянь, и ты ответишь за все». От ее угроз мне стало не по себе. Нет, я не боялась ее, но все же мне было неприятно слушать ее гадкие слова. Я никому никогда не делала зла и, естественно, не хотела получить зло в ответ. «Довольно, Мадлен», — прорычал герцог и громко позвонил в колокольчик. «Твоя злоба уже утомила. Пойди прочь!» Тут же в кабинет вошли 2 гвардейца. Похоже, они ждали только сигнала за дверью. «Проводите мадемуазель до ее спальни», — приказал герцог, чеканя слова. «Даю ей час на сборы. Не отходить от нее ни на шаг. Потом сопроводить ее до границы герцогства. Ступайте». Гвардейцы тут же приблизились к Мадлен, подхватили ее под руки и поволокли прочь из кабинета. Она же упиралась ногами и что-то кричала о несправедливости и о том, что проклянет весь род де Маранси. На ее угрозы герцог только жутковато оскалился и холодно проронил ей вслед. «Появишься в моем герцогстве, злодейка. Я лично свяжу тебя и доставлю королевскому палачу». Когда Мадлен все же выволокли из кабинета, я даже облегченно вздохнула. Несмотря на всю эту неприятную сцену, я была рада такому окончанию. Правда восторжествовала, а злодеи, надеюсь, будут наказаны. Печально улыбнувшись герцогу, я уже хотела выйти вслед за гвардейцами и Мадлен, но де Маранси вдруг глухо произнес: «Спасибо тебе, Дарёна». Он быстро приблизился ко мне и протянул руку. Я поняла его и легко пожала широкую сухую ладонь. Мы словно обменялись дружеским рукопожатием. «Я могу идти, миссир?» Герцог отрицательно мотнул головой и внимательно посмотрел на меня. «Надеюсь, твое мнение обо мне не стало хуже? После всего, что ты услышала сейчас?» Задал он вопрос, который я менее всего ожидала от него в данный момент.